Глава 21. Иса смотрел, как богатые клали свои дары в сокровищницу храма. Он увидел также и бедную вдову, которая бросила две мелкие медные монеты. «Говорю вам правду», — сказал Иса. «Эта бедная вдова положила больше всех, потому что все давали от своего избытка, а она от своей нищеты положила все, что у нее было на жизнь». Когда присутствующие заговорили о храме, о том, как он украшен прекрасными камнями и дарами, принесенными Всевышнему, Иса сказал: «Наступит время, когда от всего, что вы здесь видите, не останется и камня на камне. Все будет разрушено». Его спросили: «Учитель, когда это произойдет? И какое знамение укажет на приближение этих событий?» Он сказал: «Смотрите, чтобы никто не обманул вас, потому что многие будут приходить под моим именем, говоря: «Это я», и время настало. Не идите за ними. Когда вы услышите о войнах и восстаниях, не бойтесь. Все это должно произойти сначала, но конец наступит не сразу». Иса продолжал: «Народ поднимется на народ, и царство на царство. Будут сильные землетрясения, голод и эпидемии в разных местах. Будут происходить ужасные события, и явятся великие знамения на небе. Но еще до того, как все это произойдет, вас будут арестовывать и преследовать. Вас будут приводить в молитвенные дома иудеев на суд и бросать в темницы. Будут ставить перед царями и правителями, и все это из-за моего имени. Тогда у вас будет возможность свидетельствовать. Но не беспокойтесь заранее о том, что вам говорить в свою защиту, потому что я дам вам такие слова и такую мудрость, что никто из ваших противников не сможет противоречить или противостоять вам. Вас будут предавать даже родители, братья, родственники и друзья, и некоторых из вас убьют. Все будут ненавидеть вас из-за меня, но ни один волос не упадет с вашей головы. Своей стойкостью вы спасете ваши души. Когда вы увидите Иерусалим окруженным войсками, то знайте, что время его разрушения близко. Тогда те, кто находится в Иудее, пусть бегут в горы. Кто в городе, пусть бегут из него. Кто вне города, пусть не входят в него, потому что это будет временем возмездия и исполнения всего написанного. Горе будет в те дни беременным женщинам и кормящим матерям, потому что великое бедствие постигнет эту землю, и гнев изольется на этот народ. Люди будут гибнуть от меча, и их будут уводить в плен во все народы. Иерусалим будут топтать язычники, и так до тех пор, пока время язычников не окончится. На солнце, луне и звездах появятся знамения, а на земле народы будут в трепете и отчаянии от рева морских волн. Они ослабеют от страха перед бедствиями, надвигающимися на мир, и даже небесные тела поколеблются. И тогда они увидят того, кто был ниспослан как человек, идущего на облаке с силой и великой славой. Когда это начнет сбываться, вставайте и поднимайте головы, потому что ваше избавление уже близко». Потом он рассказал им такую притчу: «Посмотрите на инжир и на все деревья. Когда на них появляются листья, вы знаете, что уже приближается лето. Так и здесь, когда вы увидите, что это сбывается, знайте, что Царство Всевышнего уже близко. Говорю вам истину, еще не исчезнет это поколение, как все это произойдет. Небо и земля исчезнут, но мои слова не утратят свою силу. Смотрите, чтобы ваши сердца не были отягощены разгулом, пьянством и житейскими заботами, и чтобы этот день не застиг вас врасплох, как западня, потому что он обрушится на всех людей, живущих по всей земле. Будьте всегда на страже и молитесь, чтобы вам оказаться в силах избежать всех этих бедствий и без стыда предстать перед тем, кто был ниспослан как человек». Каждый день Иса учил в храме, а вечером шел на Оливковую гору и проводил там ночь. А рано утром народ опять собирался в храме, чтобы слушать его.